Глава вторая. Сходство между сестрами было поразительное. Правда, миссис Хаббард казалась более женственной, смуглой, пышной, носила не такую строгую прическу, но взгляд то этой круглолицей миловидной дамы был точь-в-точь таким же, каким буравила собеседника сквозь пенсне мисс Лемон. «Вы очень любезны, мсье Пуаро», — сказала миссис Хаббард. «Просто очень. И чай у вас восхитительный. Я, правда, сыта, если не сказать больше. Но еще от одного сэндвича, но только одного, пожалуй, не откажусь. Чаю? Ну, разве что полчашечки». «Давайте допьем», — сказал Пуаро, — «и приступим к делу». Он приветливо улыбнулся и покрутил усы, а миссис Хаббард сказала: «Знаете, а я именно таким вас и представляла по рассказам Фелисити». Пуаро удивленно раскрыл рот, но, вовремя сообразив, что так зовут суровую мисс Лемон, ответил, что он ничуть не удивлен. Мисс Лемон всегда точна в описаниях. «Конечно», — рассеянно произнесла миссис Хаббард, потянувшись за очередным сэндвичем. «Но Фелисити всегда была равнодушна к людям, а я наоборот, поэтому я сейчас так и волнуюсь». «А вы можете объяснить, что вас конкретно волнует?» «Могу. Понимаете, если бы пропадали деньги по мелочам, я бы не удивлялась. Или, скажем, украшения — это тоже вполне нормально. А, то есть для меня, конечно, ненормально, но для клептоманов или бесчестных людей вполне допустимо. Однако все не так просто. Я вам сейчас покажу список пропавших вещей. У меня все записано». Миссис Хаббард открыла сумочку и, достав маленький блокнотик, начала читать. «Первое. Выходная туфля из новой пары. Второе. Браслет дешевенький. Третье. Кольцо с бриллиантом, впоследствии найдено в тарелке с супом. Четвертое. Компактная пудра. Пятое. Губная помада. Шестое. Стетоскоп. Седьмое. Серьги. Восьмое. Зажигалка. Девятое. Старые фланелевые брюки. Десятое. Электрические лампочки. Одиннадцатое. Коробка шоколадных конфет. Двенадцатое. Шелковый шарф, найден разрезанным на куски. Тринадцатое. Рюкзак. То же самое. 14. Борная кислота. Порошок. 15. Морская соль. 16. Поваренная книга». Эркюль Пуаро слушал, затаив дыхание. «Великолепно!» — воскликнул он. «Это просто сказка!» В восторге он перевел взгляд сурового лица, неодобрительно смотревшей на него мисс Лемон, на добрую, расстроенную миссис Хаббард. «Я вас поздравляю!» — сказал он от всей души. «Но с чем, мсье Пуаро?» — удивилась она. «С прекрасной, уникальной в своем роде головоломкой. Не знаю, может быть, вы, мсье Пуаро, уловили в этом какой-нибудь смысл, но...» «Нет-нет, это сплошная бессмыслица. Больше всего она напоминает игру, в которую меня втянули мои юные друзья на рождественские праздники. Кажется, она называлась «Три рогатые дамы». Каждый по очереди произносил: «Я ездил в Париж и купил...» и прибавлял название какой-нибудь вещи. Следующий повторял его слова, добавляя что-то от себя. Выигрывал тот, кто без запинки повторял список. А вещи в нем встречались самые странные и нелепые. К примеру, там был кусок мыла, белый слон, стол с откидной крышкой, определенный вид уток. Вся трудность запоминания состоит в том, что предметы абсолютно не связаны между собой. Это просто набор слов. Так же, как в вашем списке. Когда список достигал, скажем, 12 наименований, запомнить их в нужном порядке становилось почти невозможно. Проигравший получал бумажный рожок и в дальнейшем должен был говорить: «Я рогатая дама, ездила в Париж» и так далее. Получив 3 рожка, человек выбывал из игры. Победителем считался тот, кто оставался последним. «Ручаюсь, что вы вышли победителем, месье Пуаро», — сказала мисс Лемон. Преданная секретарша безгранично верила в способности начальника. Пуаро просиял. «Вы угадали. Но даже в самом странном наборе слов можно увидеть скрытый смысл. Нужно только пофантазировать и попытаться связать воедино разрозненные предметы. Например, сказать себе так: этим мылом я мыл большого белого мраморного слона, который стоит на столе с откидной крышкой», и так далее. «Наверное, вы могли бы проделать нечто подобное с моим списком». В голосе миссис Хаббард звучало уважение. «Безусловно. Дама в туфле на правую ногу надевает браслет на левую руку, потом она пудрится, красит губы, идет обедать, роняет кольцо в тарелку с супом. Видите, я вполне могу запомнить ваш список. Однако нас интересует совсем другое. Почему украдены столь разные предметы? Есть ли между ними какая-то связь? Может, вор страдает какой-то манией? Первый этап нашей работы аналитический. Мы должны тщательно проанализировать список. Пуаро углубился в чтение. В комнате воцарилась тишина. Миссис Хаббард впилась в него взглядом, как ребенок, который смотрит на фокусника, ожидая, что из его шляпы появится кролик или, по крайней мере, ворох разноцветных лент. А мисс Лемон же бесстрастно уставилась в одну точку, наверное, предаваясь размышлениям о своей картотеке. Когда Пуаро, наконец, нарушил молчание, миссис Хаббард даже вздрогнула. «А прежде всего мне бросилось в глаза, — сказал Пуаро, — что, как правило, пропадали недорогие вещи, порой сущие пустяки. Исключение составляют лишь стетоскоп и бриллиантовое кольцо. О стетоскопе пока говорить не будем. В данный момент меня интересует кольцо. Вы думаете, оно дорогое?» «Точно не знаем, сье Пуаро. Там был один большой бриллиант и мелкая осыпь сверху и снизу. Насколько я понимаю, кольцо досталось мисс Лейн от матери. Она очень переживала из-за его пропажи, и все мы вздохнули с облегчением, когда оно нашлось в тарелке мисс Хопхаус. Мы решили, что это дурная шутка. И вполне возможно, так оно и было. На мой взгляд, кража и возвращение кольца весьма симптоматичны. Ведь из-за пропажи губной помады, компактной пудры или книги никто не будет обращаться в полицию. А из-за дорогого бриллиантового колечка будут. Дело, без сомнения, должно было дойти до полиции, поэтому кольцо вернули. Но зачем же красть, если все равно придется отдавать?» — наморщила лоб мисс Лемон. «Действительно», — сказал Пуаро, — «зачем? Однако сейчас мы не будем заострять на этом внимание. Я хочу как-то упорядочить пропавшие вещи, и кольцо в моем списке занимает первое место. Что собой представляет его хозяйка, мисс Лейн?» «Патрисия Лейн. Она очень милая девушка, пишет какой-то диплом по истории или археологии, не помню. Она из богатой семьи?» «О, нет. Денег у нее мало, но одевается она очень опрятно. Кольцо, как я говорила, принадлежало ее матери. У нее есть еще пара украшений, но вообще гардероб не богатый. И в последнее время она даже бросила курить. Из экономии. Опишите мне ее, пожалуйста». «Это вполне заурядная девушка, так сказать, не то ни сё. Аккуратная, спокойная, воспитанная. Но в ней нет изюминки. Она просто хорошая и порядочная девушка. Кольцо оказалось в тарелке мисс Хопхаус. Что собой представляет эта девушка?» «Валерий. Смуглая, темноволосая, умная, остранный язык. Работает в салоне красоты Сабрина Фер. Вы, наверное, знаете». «А они дружат?» Миссис Хаббард задумалась. «Пожалуй, да. Хотя у них мало общего. Впрочем, Патрисия со всеми ладит, однако не пользуется особой популярностью. А у Валери Хопхаус есть и враги. Нельзя ведь безнаказанно смеяться над людьми. Но есть и поклонники». «Понятно», — сказал Пуаро. «А значит, Патрисия Лейн — девушка милая, но заурядная, а Валери Хопхаус — яркая личность». Он подвел итог размышлениям. «Особенно интересен, на мой взгляд, диапазон пропаж. Есть мелочи, скажем, губная помада, бижутерия, компактная пудра. Сюда же можно отнести и морскую соль, коробку конфет. На них вполне может польститься кокетливая, но бедная девушка. Но зачем есть стетоскоп? Его скорее украл бы мужчина. Украл, чтобы продать или заложить в ломбард. Чей это стетоскоп?» «Мистера Бейтсона. Это такой рослый, добродушный юноша. Он изучает медицину?» «Да». «А он очень рассердился, узнав о пропаже?» «Он был вне себя от бешенства, мсье Пуаро. Он человек вспыльчивый и в минуты гнева способен наговорить кучу дерзостей, но потом быстро остывает. Он не может относиться спокойно к тому, что крадут его вещи». «А неужели кто-нибудь может?» «Ну, как сказать. У нас живет мистер Гопал Рама из Индии. Его ничем не проймешь. Он только улыбается, машет рукой и говорит, что материальное не представляет никакой ценности». А у него что-нибудь украли? Нет. Понятно. А кому принадлежали фланелевые брюки? Мистеру Макнабу. Они были очень ветхие, и все считали, что пора их выбросить, но мистер Макнаб очень привязан к своим старым вещам и никогда ничего не выбрасывает. Ну вот, мы и добрались до второго пункта моей классификации. До вещей, которые, по идее, не представляют для вора никакой ценности. Старых фланелевых брюк, электрических лампочек, борной кислоты, морской соли. Да, чуть не забыл поваренную книгу. Конечно, кто-нибудь и на них может польститься, но маловероятно. Кислоту, скорее всего, взяли по ошибке. Лампочку, наверное, хотели вкрутить вместо перегоревшей, да позабыли. Поваренную книгу могли взять почитать и, так сказать, заиграли. Брюки могла взять уборщица. У нас две уборщицы, и обе женщины очень честные. Я уверена, что они ничего не возьмут без спросу. Не буду спорить. Да, чуть не забыл про выходные туфли, вернее, про одну туфлю из новой пары. Чьи они были? Салли Финч. Она из Америки, фулбрайтовская стипендиатка. А может, она куда-нибудь ее засунула и забыла? Ума не приложу, зачем кому-то понадобилась одна туфля? Нет, мы обыскали весь дом, месье Пуаро, понимаете? Мисс Финч тогда собиралась в гости. Она надела вечерний туалет, и пропажа оказалась для нее настоящей трагедией, ведь других выходных туфель у нее нет. Значит, она была огорчена и раздосадована. Да. Но, возможно, все не так просто. Помолчав немного, он заговорил вновь. У нас остались два последних пункта — разрезанный на куски рюкзак и шарф в столь же плачевном состоянии. Это явно сделано из мести, иначе объяснить нельзя. Кому принадлежал рюкзак? Рюкзаки есть почти у всех студентов. Ребята часто путешествуют автостопом. И у многих рюкзаки одинаковые. Из одного и того же магазина, их трудно различить. Этот рюкзак принадлежал либо Леонарду Бейтсону, либо Колину Макнабу. А кто хозяйка шелкового шарфа, который тоже был разрезан на куски? Валери Хопхаус. Ей подарили его на Рождество. Шарф был красивый, дорогой, изумрудно-зеленого цвета. Ага, Валери Хопхаус. Пуаро закрыл глаза. Перед его мысленным взором проносился настоящий калейдоскоп вещей. Клочья шарфов и рюкзаков, поваренная книга, губная помада, соль для ванны, имена и беглое описание студентов — нечто бессвязное, бесформенное. Странные происшествия и случайные люди. Но Пуаро прекрасно знал, что какая-то связь между ними существует. Может быть, каждый раз, встряхнув калейдоскоп, он будет получать разные картинки. Но одна из картинок непременно окажется верной. Вопрос в том, с чего начать. Он открыл глаза. «Мне надо подумать, собраться с мыслями». «Конечно, конечно, мсье Пуаро», — закивала миссис Хаббард. «Поверьте, мне так неловко причинять вам беспокойство». «Никакого беспокойства вы мне не причиняете, мне самому интересно». Но пока я буду думать, мы должны начать действовать. С чего? Ну, скажем, с туфельки, с вечерней туфельки. Да-да, с нее-то мы и начнем. Мисс Лемон! Я вас слушаю, мсье Пуаро. Мисс Лемон тут же оторвалась от размышлений о своей картотеке, еще больше выпрямилась и механически потянулась за блокнотом и ручкой. Мисс Лемон, постарайтесь раздобыть оставшуюся туфлю. Вы пойдете... «На Бейкер-стрит, в бюро находок». «Когда была потеряна туфля?» Миссис Хаббард подумала и ответила. «Я точно не помню, мсье Пуаро, месяца два назад. Но я узнаю самой Салли Финч». «Хорошо». Он опять повернулся к мисс Лемон. «Отвечайте уклончиво. Скажите, что вы забыли туфлю в электричке. Это больше всего похоже на правду. Или в автобусе. Сколько автобусов ходит в районе Хикори-Роуд?» «Всего два». «Хорошо. Если на Бейкер-стрит вам ничего не скажут, обратитесь в Скотланд-Ярд и скажите, что вы оставили ее в такси». «Не в Скотланд-Ярд, а в бюро Лэмбет», — с деловым видом поправила его мисс Лемон. Пуаро развел руками. «Вам виднее». «Но почему вам кажется...» — начала миссис Хаббард. Пуаро не дал ей договорить. «Давайте подождем, что ответят в бюро находок. Потом мы с вами, миссис Хаббард, решим, как быть дальше. Тогда вы подробно опишите мне ситуацию». «Но, уверяю вас, я вам все рассказала». «О, нет, позвольте с вами не согласиться. Люди в доме живут разные. А любит В, В любит С, а Д и Е, возможно, заклятые враги на почве ревности к А. Именно это меня будет интересовать. Чувства, переживания. Ссоры, конфликты, кто с кем дружит, кто кого ненавидит. Всякие человеческие слабости. — Понятно. Поверьте, — натянуто произнесла миссис Хаббард, — я ничего такого не знаю. Я в такие дела не вмешиваюсь. Я просто веду хозяйство, обеспечиваю провизией. Но вам же не безразличны люди. Вы сами мне об этом говорили. Вы любите молодежь. И на работу пошли не ради денег, а ради того, чтобы общаться с людьми. В пансионате есть студенты, которые вам симпатичны, а есть и такие, которые вам не очень нравятся. А может, и вовсе не нравятся. Вы должны рассказать мне об этом, и вы расскажете. Ведь у вас на душе тревожно, причем вовсе не из-за пропавших вещей. Вы вполне могли заявить о них в полицию. Что вы... Миссис Николетис наверняка не захотела бы обращаться в полицию. Пуаро продолжал, как бы не слыша. «Но вас беспокоит не вещи. Вы боитесь за человека. Да-да, именно за человека, которого считаете виновником. Или, по крайней мере, соучастником краж. Значит, этот человек вам дорог». «Вы шутите, мсье Пуаро?» «Нисколько, и вы это знаете. Больше того, я считаю вашу тревогу обоснованной. Изрезанный шарф выглядит довольно зловеще. И рюкзак тоже. Все остальное может быть чистым ребячеством, но я в этом не уверен. Совсем не уверен.